твоей я жива еще теперь, Создатель, и благодарю тебя. Твоя сильная рука берегла меня всегда, и это лишь милость твоя. Пусть бегут года, как вода, лишь бы не остыла никогда. Упование мое, Боже, лишь на милость твою. Лишь на милость твою уповаю, уповаю на милость твою. Уповаю на милость твою. Стыдиться никогда, лишь потому, что она выше суда. Твоя милость велика, недостойна ее я. Вся моя жизнь — это милость твоя. Бегут года, как вода, лишь бы не остыла никогда. Упование мое, Боже, лишь на милость твою. Уповаю, уповаю на милость твою. Боже, лишь на милость твою. Уповаю, уповаю на милость твою. Уповаю на милость твою. Лишь на милость.